Такое поведение самки аиста не безинтересно, потому что обычно у этих птиц самка и самец сменяют друг друга во время насиживания. Случись нечто подобное у голубей, оставшийся в живых партнер будет сидеть на гнезде ровно столько, сколько ему предписано. В привычное время смены вахты птица встанет и улетит. И ее нисколько не будет заботить тот факт, что брошенные без надзора яйца за это время остынут и зародыши погибнут. Она вернется точно к положенному часу, сядет на гнездо и будет насиживать дальше. А вот аистиха нет. Та вывела своих птенцов самостоятельно, без помощи самца. Возможно, это объясняется еще и тем, что несчастье с самцом произошло всего за каких-нибудь 2-3 дня до вылупления птенцов. Однако уже 7 дней спустя аистята исчезли. По-видимому, они почему-либо умерли, и мать их проглотила, как это иногда наблюдается в подобных случаях. Когда однажды подстрелили самку аиста, то папаша самостоятельно вырастил птенцов. Правда, к тому моменту, когда они потеряли мать, им было уже 2 или 3 недели. Молодняк аистов, которых выхаживает только один из родителей, как правило, несколько отстает в физическом развитии и становится летным на 2-3 недели позже, чем другие. Родителям аистам приходится немало потрудиться, чтобы раздобыть достаточное количество корма для своего выводка. Так профессор Щуц однажды подсчитал, что шагающий вслед за плугом аист в течение часа поймал 44 полевки. Меню другой трапезы было составлено из 67 майских жуков, 674 мелких жужелиц, 730 личинок пилильщиков, 1315 саранчевых. У зулусов в Южной Африке и многих других негритянских племен аист прямо так и называется – пожиратель саранчи, что наилучшим образом показывает, чем он там в первую очередь питается. Отмечен и такой случай. Во время косьбы зимнего рапса из кротового холмика выскочил горностай. Аист, следовавший за сенокосилкой, тотчас же схватил маленького разбойника за шиворот. Каждый раз, когда тот пытался нанести аисту ответный удар, птица подлетала примерно на метр кверху. Но после того, как аист нанес горностаю 5 или 6 метких ударов клювом, подбросив его при этом в воздух, тот испустил дух. Затем аист, давясь, с трудом проглотил свою добычу. Между прочим, аист, ставший ручным и разгуливающий по деревенскому двору, бывает иной раз не прочь схватить зазевавшегося цыпленка и снести его наверх на крышу своим деткам. В Мюнстерском зоопарке парочка аистов, жившая там уже в течение 8 лет с подрезанными крыльями, вырастила самостоятельно 2 аистят, а 3-го пришлось вырастить служителем. Аисты ведь, как известно, снежно-белые птицы, лишь маховые перья их крыльев истинно черные. Эти большущие перья вырастают у них с 31 по 48 день жизни ежедневно на 10 миллиметров. Таким образом, к 2,5 месяцам аистята уже становятся летными. Мюнстерские аистята начали к этому возрасту регулярно совершать облеты над городом, присаживаясь на крыше домов и башни. Лучшую рекламу для зоопарка трудно даже придумать. То, что 3-го аистенка вырастили служители, и он видел в каждом человеке доброго друга, обернулось для него пагубным образом. Даже тогда, когда он вместе со своими братьями пасся на лугу далеко от Мюнстера, он радостно бежал навстречу каждому прохожему, чтобы приветствовать его. При этом он приседал, бил крыльями и издавал шипящие, мяукающие звуки. Дети и неразумные взрослые тыкали в него палками, бросали камнями и замучивали до такой степени, что работники зоопарка охотнее всего подрезали бы ему крылья и дело с концом. Но им не хотелось лишать его радости и жизни и возможности улететь на зиму в дальние страны. Когда мюнстерские аисты улетели, их видели сначала возле голландской границы, а уже 14 дней спустя одного из них, конечно, ручного, подстрелили в окрестностях Марселя.